Глава 7. Мой ужин превращается в дым. Рассказы о происшествии в туалете распространились моментально. Куда бы я ни отправился, обитатели лагеря указывали на меня и что-то вполголоса говорили про туалетную воду. А может, они просто пялились на Аннабет, с которой по-прежнему текло ручьё. Она показала мне новые места. Кузницу, где мальчики ковали себе мечи, артистическую мастерскую, где сатиры вовсю трудились над огромной мраморной статуей козлоногого человека, а также стену для желающих приобрести навыки альпиниста. Практически 2 стены, которые, отчаянно раскачиваясь, осыпались, извергали потоки лавы и сталкивались, если кто-то не успевал достаточно быстро вскарабкаться наверх. Наконец мы вернулись к озеру, где практиковались гребцы на лодках и откуда тропа сворачивала к домикам. «Мне нужно заняться тренировкой», – бесстрастно произнесла Аннабет. «Ужин в 7:30. Просто пройдешь из своего домика в трапезную». «Аннабет, я прошу прощения. Ну, за то, что случилось в туалете». «Да ладно, я не виноват». Она скептически посмотрела на меня, и я понял, что все-таки виноват. Я сорвал вентиль в туалете, и сам не понимаю, как у меня это получилось, но туалеты были теперь на моей совести. Не знаю, как это произошло, но теперь можно было считать меня водопроводчиком. «Ты должен поговорить с Оракулом», — сказала Аннабет. «С кем?» «Не с кем, а с чем. С Оракулом. Я спрошу у Херона». Я уставился на озеро, желая, чтобы кто-нибудь хоть раз ответил мне прямо. Я не ожидал, что кто-то может смотреть мне в спину, поэтому сердце так и ёкнуло у меня в груди, когда я заметил 2 девочек-подростков, сидевших, скрестив ноги, у причала, футов 20 внизу. На них были джинсы и поблескивающие зеленые футболки. Каштановые волосы свободно развивались на ветру. Они улыбались и махали мне руками, как старому другу. Я не знал, что мне делать, просто помахал в ответ. «Не поощряй их», — предупредила меня Аннабет. «Таких кокеток, как наяды, еще поискать». «Наяды», — повторил я, совершенно ошеломленный. «Этого еще не хватало. Завтра же уезжаю домой». «До тебя так еще не дошло, Перси?» Аннабет нахмурилась. «Ты уже дома. Это единственное безопасное место для таких, как мы. Ты хочешь сказать, для слабоумных?» «Я хочу сказать, для не совсем людей. Не вполне людей. Людей только наполовину». «Наполовину людей? Наполовину кого?» «Я думала, ты знаешь». Я не хотел признавать этого, но, кажется, время пришло. Я ощутил дрожь во всем теле, чувство, которое испытывал, когда мама рассказывала мне об отце. «Бог?» – спросил я. «Полубог?» Аннабет кивнула. «Твой отец Перси не погиб. Он один из олимпийцев». «Это безумие». «Да? А что делало большинство богов в старых историях? Влюблялись в обыкновенных смертных людей и заводили от них детей. Думаешь, они изменили своим привычкам за последние тысячелетия?» «Но это же...» Я чуть было опять не произнес слово «миф». Однако успел вспомнить, как Херон предупреждал меня, что через 1000 лет меня тоже могут счесть мифом. «Но если это... эти все ребята здесь наполовину боги...» «Полубоги», — поправила Аннабет. «Таков официальный термин. Или полукровки». «Тогда кто же твой отец?» Аннабет крепко охватила руками поручни пристани. У меня появилось чувство, что я затронул болезненную тему. «Мой папа преподает в Вестпойнте», — ответил. «Я не видела его с тех пор, как была совсем маленькой. Он ведет занятия по американской истории». «Значит, он человек? И что? Так ты решил, что только богам-мужчинам кажутся привлекательными человеческие женщины? Ну, ты, оказывается, и жена-ненавистник. Так кто же тогда твоя мама?» «Она живет в 6-м домике». «И что это значит?» «Афина, богиня мудрости и сражений». Аннабет выпрямилась. «А почему бы и нет?» – подумал я. «Ну а мой отец?» «Он не установлен», – ответила Аннабет. «Я ведь тебе уже это говорила. Никто не знает. Кроме моей матери. Уж она-то знала». «А может и нет, Перси. Боги не всегда являются себя в истинном виде». «Мой отец явился бы. Он любил мать». Аннабет осторожно на меня посмотрела. Ей не хотелось разрушать мои мечты. «Может, ты и прав. Возможно, он пошлет знак. Это единственный способ узнать наверняка. Твой отец может прислать знак, удостоверяющий, что ты его сын. Так иногда бывает. Ты хочешь сказать, что иногда этого не происходит?» «Боги – существа занятые», – Аннабет провела ладонью по перилам. «У них так много дел, что они не всегда. Иногда они не заботятся о нас, Перси. Просто не хотят знать». Я вспомнил о нескольких подростках, которых видел в домике Гермеса. У них был унылый и подавленный вид. Уж они-то явно ничего не ждали. Я знал таких йенси. Богатые родители засунули их в интернат, потому что у них не было времени завозиться с детьми. Но боги должны вести себя лучше. «Значит, выходит, я застрял здесь?» – спросил я. «До конца жизни?» «Как сказать», – ответила Аннабет. «Некоторые остаются здесь только на лето. Если ты ребенок Афродиты или Деметры, то не представляешь реальной силы. Монстрам до тебя нет дела, потому ты можешь тренироваться здесь несколько месяцев летом и до конца жизни жить в мире смертных. Но некоторым из нас слишком опасно покидать лагерь. Мы находимся здесь круглый год. В смертном мире мы привлекаем монстров. Они чуют нас, бросают нам вызов. Как правило, они не обращают на нас внимания, пока мы не становимся достаточно взрослыми и не можем причинить им вреда. Лет до 10-11. Но потом большинство полубогов либо пробирается сюда, либо их убивают. А иным удается выжить во внешнем мире и стать знаменитыми. Поверь мне, я могу назвать их по имени. Ты их слышал. Некоторые даже не знают, что они полубоги, но таких очень-очень мало. Значит, монстры могут проникать сюда? Нет. Если только они намеренно не прячутся в лесах, или их кто-нибудь не заставит сделать это, покачала головой Аннабет. Но кому может понадобиться специально присылать сюда монстра? Ну, чтобы поупражняться в битвах. Итак, в качестве розыгрыша. Розыгрыша? Ну, по сути, границы опечатаны, чтобы не пускать сюда смертных и монстров. Если смертный человек смотрит в долину снаружи, он видит только ферму, где выращивают клубнику. Так значит, ты живешь здесь круглый год? Аннабет кивнула. Потом достала из-под футболки кожаный шнурок, на котором болтались 5 разноцветных глиняных бусин. Они выглядели точно так же, как у Луки, но Аннабет на шнурок был надет еще и большое золотое кольцо. «Я здесь с тех пор, как мне исполнилось 7 лет», — пояснила она. «Каждый август в конце летней сессии ты получаешь бусину за то, что тебе удалось выжить еще один год. Я прожила здесь дольше большинства вожатых. Они все уже в колледже». «Зачем ты приехала сюда такой молодой?» «Не твое дело». Аннабет покрутила кольцо на шнурке. «О, я потоптался несколько минут в неловком молчании. Значит, я могу уйти отсюда, если захочу?» «Это будет самоубийство, но ты можешь, если только мистер Д или Хеврон разрешат. Но они не разрешат до конца летней сессии. Если только что. Если тебе не поручат поиск. Но это случается редко. В последний раз...» Она замолчала. По ее тону я понял, что последний раз все вышло не так уж удачно. «В комнате для больных?» – начал я. «Когда ты еще кормила меня этой штукой?» «Амброзий, да. Ты спрашивала меня что-то про летнее солнцестояние?» Плечи Аннабет напряглись. «Так тебе что-то известно?» «В общем, нет. Но в моей старой школе я подслушал, как Гроувер и Херон говорили об этом. Гроувер упомянул летнее солнцестояние. Сказал, что у нас совсем немного времени, а потом намекнул на какую-то последнюю черту. Что это значит?» «Хотела бы я знать». Аннабет стиснула кулаки. «Херон и сатиры? Те знают, но никогда не скажут. Что-то неладно на Олимпе. Что-то очень важное. Когда я последний раз была там, все выглядело как обычно, нормально». «Ты была на Олимпе?» «Некоторые из нас, те, кто живет здесь круглый год, Лука, Клариса и еще несколько человек, ездят туда на экскурсии во время зимнего солнцестояния. Тогда боги собираются на большой ежегодный совет. Но как ты туда попала?» «По Лонг-Айлендской железной дороге, конечно же. Садишься на Penn Station, потом Empire State Building, специальный лифт на 600 этаж. Она посмотрела на меня так, будто я уже это знал. Ты ведь из Нью-Йорка, правда?» «Да, конечно». «Насколько мне известно, в Empire State Building всего 102 этажа, но я не стал об этом сосредотачиваться». «После нашего последнего посещения», — продолжила Аннабет, — «погода просто сошла с ума, как будто боги затеяли сражение. С тех пор я несколько раз слышала, как об этом говорили сатиры. Все, что мне удалось расслышать, это то, что было что-то украдено, что-то очень важное. И если это не вернуть к летнему солнцестоянию, то быть беде. Когда ты появился, я надеялась... Я хочу сказать, что Афина может уживаться с кем угодно, кроме Аресы, и, конечно, соперничать с Посейдоном, но помимо этого, я хочу сказать, что мы могли бы работать вместе. Просто я подумала, что ты что-то знаешь». Я покачал головой. Я хотел помочь Аннабет, но чувствовал себя слишком голодным и усталым. Мысли едва ворочались в голове, и я не в силах был больше задавать вопросы. «Я должна отправиться в поиск», — еле слышно пробормотала Аннабет. «Я уже не такая маленькая. Если они просто скажут мне, в чем проблема...» Я почувствовал доносящийся откуда-то запах жареного мяса. Аннабет, должно быть, услышала, как бурчит у меня в желудке. Она сказала мне, чтобы я шел. Она догонит меня позже. Когда я уходил с пристани, то заметил, что Аннабет рисует что-то пальцем на перилах, как будто вычерчивает план сражения. Возле 11-го домика все наперебой галдели, подначивая друг друга в ожидании ужина. Впервые я заметил, что большинство обитателей лагеря похожи друг на друга. У всех были резко очерченные носы, высокие лбы, и улыбались они с одинаковым озорством. Некоторым доставались шлепки от учителей, как возмутительным спокойствием. К счастью, никто не обратил на меня внимания, когда я подошел к своему месту на полу и плюхнулся на него, зажав в руке рог Минотавра. Появился вожатый Лука. Он тоже чем-то отдаленно напоминал Гермеса. Его внешность портил только шрам, но улыбка оставалась добродушной. «Подыскал тебе спальный мешок», — сказал он. «И вот, прикарманил кое-какие туалетные принадлежности из лагерной лавки». Трудно было понять, правду он говорит или врет насчет прикарманил. «Спасибо». «Нет проблем». Лука присел рядом, прислонившись к стене. «Ну что, тяжелым выдался первый денек?» «Мое место не здесь», — сказал я. «Я даже богов-то не верю». «Понятно», — протянул он. «Мы все тоже так начинали, но однажды вдруг приходится в них поверить. Только легче тебе от этого не становится». Горечь в его голосе удивила меня, потому что Лука оказался самим воплощением беспечности. Выглядел он, по крайней мере, так, словно ему все по плечу. «Значит, твой отец Гермес?» – спросил я. Лука вытащил из заднего кармана складной нож, и я решил, что он собирается меня прирезать. Но он всего лишь счистил грязь с подошвы своих сандалий. «Да, Гермес. Посланец с крыльями на ногах? Он самый. Послания, лекарства, путешественники, купцы, воры. Все, кто бродит по дорогам. Это относится к нему. Вот почему ты здесь. Дверь 11-го домика всегда гостеприимно распахнута для тебя. Гермес не слишком-то разборчив с теми, кому покровительствует». Я решил, что Лука не станет относиться ко мне пренебрежительно. Он явно был парень с головой. «Ты когда-нибудь встречался с отцом?» – спросил я. «Как-то раз». Я подождал, думая, что если он захочет рассказать мне, то расскажет сам. Но Лука явно не собирался откровенничать. Интересно было, связана ли как-то эта история с его шрамом. Лука поглядел на меня и улыбнулся. «Не беспокойся об этом, Перси. Обитатели лагеря в основном хорошие люди. В конце концов, мы все одна большая семья, не так ли? И мы заботимся друг о друге». Казалось, он понимал, каким одиноким и брошенным я себя чувствую. И я был благодарен ему за это, потому что парень, постарше вроде него, даже если он вожатый, не часто стал бы церемониться с беспокойным школьником, таким, как я. Но Лука пригласил меня в домик. Он даже украл для меня кое-какие туалетные принадлежности. Это было самое замечательное, что кто-либо сделал для меня за весь день. Я решился задать ему последний серьезный вопрос, который не давал мне покоя. «Клариса, дочь Ареса, шутила, когда называла меня отбросами Большой Троицы?» Потом Аннабет дважды сказала, что я, возможно, тот самый. Сказала, что мне нужно обратиться к Оракулу. «Что все это значит?» «Терпеть не могу пророчества». Лука сложил свой нож. «Что ты имеешь в виду?» Шрам на его лице дернулся. «Давай-ка я объясню тебе все попросту. За последние 2 года, считая с того момента, как я забрался в сад Гесперид, и вылазка оказалась не очень-то удачной, Херон не позволил никому ни одного героического деяния. Она бы до смерти хочется побывать в мире. Она не давала Херону покоя до тех пор, пока он наконец не объявил ей, что уже знает ее судьбу. У него имелось пророчество Оракула. Всего он Аннабет не рассказал, но возвестил, что ей еще рано отправляться в поиск. Ей надо дождаться, пока в лагере не появится кто-нибудь особенный». «Кто-нибудь особенный?» «Не переживай по этому поводу, парень», — сказал Лука. «Аннабет хочется думать, что каждый новый обитатель лагеря — это знак, которого она ждет. А теперь пошли, пора ужинать». Когда он проговорил это, издалека донесся звук рога. Каким-то образом я догадался, что это поющая раковина, хотя никогда прежде таких звуков не слышал. 11-й строится!» – закричал Лука. Все обитатели домика, человек 20, построились в шеренге. Становились по росту, поэтому, разумеется, я оказался в самом хвосте. Подходили ребята и из других домиков, за исключением тех 3, где никто не жил. И 8-го домика, который в дневное время выглядел обычно, но когда солнце садилось, начинал отсвечивать серебром. Мы прошли вверх по холму к павильону, где располагалась трапезная. Выходившие из лугов сатиры присоединялись к нам. Наяды выплывали из озера. Еще несколько девочек появилось из деревьев, то есть, я хочу сказать, прямо из деревьев. Я видел, как одна из них, лет 9-10, отделилась от клена и в припрыжку побежала вверх по холму. Всего собралось около 1000 ребят, несколько дюжин сатиров и разбившиеся на группы дриады и наяды. В павильоне вокруг мраморных колонн ярко пылали факелы. Центральный огонь полыхал в бронзовой жаровне размером с ванну. У каждого домика был собственный стол, покрытый белой скатертью, обрамленной пурпурной полосой. 4 столика пустовали, но затем, что принадлежал 11-му домику, собралась целая толпа. Яблоку было негде упасть. Мне пришлось сесть на самый край скамьи, причем примоститься удалось только наполовину. Гровера я увидел за 12-м столиком вместе с мистером Д, несколькими сатирами и парой пухлых блондинистых карапузов, как 2 капли воды, похожих на мистера Д. Херон стоял сбоку, поскольку за обеденным столом для кентавра было слишком мало места. Аннабет сидела за шестым столиком в окружении серьезных и атлетически сложных молодых людей со светло-золотистыми волосами. Клариса пристроилась за моей спиной, за столиком Ареса. Она явно перевозбудилась после случая в туалете, потому что хохотала и рыгала в сторону своих подруг. Наконец Херон звучно ударил копытом по мраморному полу. Он поднял кубок и провозгласил «За богов!». Все последовали его примеру, дружно поддержав тост «За богов!». Дриады подносили блюда с едой. Грозди винограда, яблоки, клубнику, сыр, только что испеченный хлеб и, к моей великой радости, мясо, жареное на углях. Бокал мой был пуст, но Лука сказал: «А ты попроси его, что хочешь, только безалкогольное, конечно же». «Вишневую колу». Бокал тут же наполнился сверкающей жидкостью цвета жженого сахара. Тут мне пришла в голову мысль. «Голубую вишневую колу». Цвет напитка изменился на ярко-кобальтовый. Я осторожно сделал маленький глоточек. «Отлично». И выпил этот бокал за свою мать. «Она не умерла», — продолжал уверять я себя. «По крайней мере, не насовсем. Она в том подземном мире. И если это место на самом деле существует, то однажды...» «Держи, Перси!» Лука протянул мне блюдо с жареной говядиной. Я наложил себе побольше мяса и уже приготовился засунуть в рот здоровенный кусок, как вдруг заметил, что все встают и подходят с тарелками к жаровне посреди трапезной. Я поинтересовался, может, они за десертом или еще зачем. «Пошли», — велел мне Лука. Подойдя поближе, я увидел, что все бросают в огонь лучшие куски. Самую спелую клубнику, самые сочные куски говядины, самые пухлые, пропитанные маслом булочки. «Огненные жертвоприношения богам», — пробормотал Лука мне на ухо. «Им нравится запах». «Ты шутишь?» Лука взглядом предупредил меня, чтобы я воспринял его слова всерьез, но я не мог не подивиться тому, что бессмертным, всемогущим богам может нравиться запах горелой пищи. Лука подошел к огню, склонив голову, и бросил в жаровню горсть крупного винограда — Гермесу. Настала моя очередь. Хотелось бы мне знать, имя какого бога произнести. Наконец я молча взмолился. «Кто бы ты ни был, скажи мне, пожалуйста». Я бросил в пламя большой кусок говядины и, почувствовав струйку дыма, вовсе не ощутил рвотного позыва. Запах ничем не напоминал запах подгорелого мяса. Из жаровни к небу вознесся аромат горячего шоколада, поджаристых шоколадных пирожков с орехами, гамбургеров, полевых цветов, сотен разных вещей, которые никогда не сочетались, а тут образовывали ни с чем не сравнимое благоухание. Я даже почти поверил, что боги могут жить этими запахами. Когда все вернулись на свои места и заканчивали ужин, Херон снова призвал нас к вниманию стуком копыта. Из-за стола с тяжелым вздохом поднялся мистер Д. «Полагаю, я должен поприветствовать всех вас, сорванцы. Ну, ладно, привет. В нашем расписании произошли некоторые изменения. Наш исполнительный директор Херон сообщил, что следующий захват флага откладывается до пятницы, пока же лавровый венок удерживает у себя домик номер 5». Над столиком Ареса раздались нестройные радостные возгласы. «Мои поздравления», — продолжил мистер Д. «Также хочу сообщить, что сегодня к нам присоединился новичок Питер Джонсон». Херон прошептал ему что-то. «То есть, я хотел сказать, Перси Джексон», — поправился мистер Д. «Вот теперь все правильно. Ура и все такое. А теперь бегите к вашему глупому костру. Вперед!» Все разразились приветственными криками. Затем мы все направились к амфитеатру, где обитатели домика Аполлона исполнили «Пойте вместе с нами». Мы пели песни, сочиненные жителями лагеря и посвященные богам, ели традиционное сладкое угощение, шутили, и самое странное было то, что никто больше не обращал на меня внимания. Я чувствовал себя как дом. Еще позже, когда искры костра взвивались к звездному небу, снова прозвучала поющая раковина, и мы стали расходиться по своим домикам. Я даже представить не мог, как я вымотался, пока без сил не рухнул на взятый взаймы спальный мешок. Мои пальцы сжимали рог Минотавра. Я подумал о маме, но в голову пришли только хорошие воспоминания. Ее улыбка, сказки, которые она читала мне на ночь, когда я был еще совсем маленьким. И как она успокаивала меня, что не позволит клопам кусаться. Стоило мне закрыть глаза, и я моментально уснул. Так прошел мой первый день в лагере полукровок. Если бы я знал, как недолго продлится моя радость.